Глава 19. Всем назло. Ад. Ад для хакеров. Он в аду для хакеров. Жирный дым несокрушимым прессом опускается все ниже и ниже. Ряды рабочих столов. У каждого три экрана. А столешница – один большой электронный рабочий стол, объятый пламенем. Желтые языки вырываются из-под половых плиток. И паника. Ад для хакеров больше удушливого дыма наполнен паникой и безнадегой. Сознание ошпаренным котом выскочило из небытия. Виант в ужасе дернулся всем телом. Глаза распахнулись. Перед носом светло-зеленый свод с более ярким искрящимися прожилками. Это... Виант приподнялся на локтях. Это малахитовое надгробие. Его похоронили? Закопали заживо? Паника долбанула с новой силой. «Выпустите меня отсюда!» Виант, что было мощи, ткнул кулаком в малахитовый свод. Не иначе, сам Господь услышал его молитву. Свод над головой неторопливо пополз в сторону. Сквозь узкую щель пролилось светло-зеленое свечение. Малахитовое надгробие нехотя раскрылось. Виант подтянулся на руках и буквально вывалился наружу. Под спиной истошно звякнул стальной треножник. Голова кружится. В крови все еще пульсирует адреналин. А перед глазами то и дело мелькают картинки ада для хакеров. Жутко болит копчик. Кажется, будто крысиный хвост вот-вот отвалится. Какая-то сволочь в погонах наступила на него и удрала дальше по проходу. Виртуальность смешалась с реальностью. Виант, словно зомби, побрел на полусогнутых ногах вдоль прохода между малахитовыми надгробьями. «Прочь! Прочь отсюда!» Виант качнулся всем телом. «Прочь, пока пожар окончательно не доконал зал управления!» Как у крысы, у него важное преимущество. Едкий дым поднимается к потолку, а у пола еще можно пробежать, проскочить. Торцовая стена малахитовой комнаты... А это дверь, выход из зала управления. Виант шагнул к спасительному выходу. Только она вдруг распахнулась сама. В малахитовую комнату вбежали люди, два крепких мужика лет 40 в светло-зеленых рубашках и черных ботинках с массивными каблуками. У каждого из людей на плечах погоны с двумя или тремя темными полосками. Люди военные. Виант подался всем телом назад. Видать, не все трусливо удрали от пожара. Нужно удирать самому, в сторону, а то затопчут. «Стоять!» — передний мужик выбросил вперед накачанную руку. «Заметили. Теперь точно затопчут». Виант неловко развернулся на месте. Ватные ноги сами согнулись в коленях. «Еще шаг. Виант шлепнулся на четвереньки. Отлично. А теперь бежать. И только бежать». Виант дернулся в сторону под защиту ближайшего малахитового надгробия. Если у стены, то его просто так не затопчет. Невероятно огромная голова с разгону треснулась о бок малахитового надгробия. Острая боль на миг пронзила все тело. Виант без сознания шлепнулся на пол. Повторное пробуждение оказалось куда как более медленным и приятным. Виант просто распахнул глаза. Словно вынырнул из теплой воды на поверхность бытия. Голова тихо гудит. В висках потрескивают электрические разряды. Почему кукушка так ноет? А, ну да, Виант поморщился. Это надо же было так долбануться. Только где же он? Господи, Виант слабо улыбнулся. Спасибо тебе! Он в палате, самой обычной больничной палате. Белые стены... Белая широкая кровать с низкими бортиками. Рядом тихо гудит и переливается цветными лампочками какой-то медицинский прибор. Как же приятно просто лежать в постели на мягком матрасе под еще более мягким одеялом, которое укрывает его по самую грудь. Господи! Виант блаженно улыбнулся. Как же ему не хватало всех этих простых радостей. Но самое главное... По щеке скатилась слеза тихого восторга. Он снова человек. Виант скосил глаза. Да, он точно человек. Обнаженные руки с пятью пальцами и без когтей лежат вдоль тела поверх одеяла. Перед глазами больше не маячит крысиная морда с черным носом. а язык вновь облизывает привычные человеческие зубы. У него больше нет огромных ушей, а длинный облезлый хвост не мешает лежать на спине. Да и черной шерсти на бледной коже не видно. Озарение и радость пролились на Вианта золотистым снопом божественного света. Он! Виант с трудом перевел дыхание. Он сделал это! Он выжил и сумел выбраться из слишком реальной компьютерной игры. Наперекор всем бедам и проклятиям крысиной жизни, ему удалось не только дойти до точки выхода, но и пройти ее. Господи, как же хорошо! Виант попытался быстро смахнуть со щеки слезу радости. Только правая рука лишь слабо дернулась, да так и осталась на месте. Что за... Виант приподнял голову. Да он лежит в самой обычной больничной палате, на самой обычной больничной кровати, только надежно привязан к ней. Запястье, ноги и грудь стягивают темно-оранжевые ремни, металлические бляхи и тонкие языки сверкают хромом. Что за дурная штука? Виант дернулся всем телом. В ответ ремни на руках и ногах лишь слабо шевельнулись. Видать, у медицинского персонала были весьма и весьма серьезные причины надежно зафиксировать его на этой чудесной больничной кровати. Реальность, суровая реальность, ушатом холодной воды накрыла его с головой. Виант тихо выдохнул. От былой радости не осталось и следа. Да, он выжил. Да, сумел разобраться со всеми проблемами мира виртуального. А теперь ему снова предстоит разбираться со всеми делами и проблемами мира реального. В первую очередь, несправедливый приговор суда сроком на 24 года колонии общего режима за продажу 13 миллионов долларов, которые сам Виант не крал. В виртуальном мире он был крысой, а в реальном так и остался подопытной мышкой. «Добрый день! Как вы себя чувствуете?» Виант распахнул глаза. Возле кровати появилась медсестра, давно не молодая женщина лет 50. Белый халат сияет от чистоты, а медицинская шапочка задорно чуть сдвинута на затылок. «Благодарю вас», — прохрипел Виант. «Гораздо лучше». «Великолепно». Медсестра приветливо улыбнулась. «Лежите, набирайтесь сил. Скоро к вам начальники нагрянут». Медсестра бросила взгляд на медицинский прибор. Зачем-то потрогала зажимы на руках и торопливо выскользнула из палаты. Виант склонил голову. Наверное, этот самый медицинский агрегат стуканул куда следует о его состоянии. Уж больно вовремя появилась медсестра и справилась о его самочувствии. Заодно проверила психическое состояние. «Но это ладно», — Виант нахмурился. «Ему предстоит пережить встречу с начальством. Что же делать?» Хотя самодовольная улыбка растянула губы, ему ли бояться гнева начальников? Ведь у него в рукаве убойный козырь. Виант владеет очень важной информацией. Настолько важной, что, прозная о ней мир, то сейчас бы на этой планете было бы не протолкнуться от генералов, адмиралов и политиков самого высокого ранга. «Виант Фурнак!» Из-за приоткрытой двери показался Николай Павлович Деев. «Личный куратор. Очень рад вас видеть в бодром самочувствии и в почти полном здравии. Майор, или кто он там на самом деле, как всегда безукоризненно пострижен, побрит и поглажен. Деловой пиджак из шерсти угольного цвета словно только сегодня покинул дорогой бутик мужской одежды. Из нагрудного кармашка торчит неизменный носовой платок. Следом в палату проскользнула Инга Вейсман». Виант сдавленно фыркнул. Та самая обольстительница, что помогла куратору запудрить мозги. На плечах молодой женщины белый халат с короткими рукавами. Едва заметный пояс выразительно подчеркивает ее талию. Темные волосы забраны на затылке в хвост. Только на этот раз Инга Вейсман не улыбается приветливо и обворожительно. Скорее наоборот. Плутовка недоверчиво и пугливо поглядывает на куратора. Виант попытался успокоиться. Николай Павлович, хрен с ним, у него работа такая — вербовать и отправлять на убой наивных новичков. Но Инга Вейсман? Какого хрена она забыла в секретном проекте? Ей бы на подиуме и в глянцевых журналах рекламировать последние достижения нижнего белья. Так нет же. Виант едва не рассмеялся. Надо бы разозлиться на Ингу. Хотя бы мысленно пожелать ей охромить на обе ноги и окосеть на оба глаза. Но взгляд от красавицы не оторвать. Какие у нее буфера. Куратор резко обернулся. Инга смутилась еще больше, но выскочить из палаты обратно в коридор даже не подумала. Вместо этого плутовка отошла в сторону и пристроилась на круглой табуретке в углу палаты. Ее бедра, Виант нервно сглотнул, ее бедра так выразительно выпирают из-под пола белого халатика. Похоже, куратор не рад лицезреть сообщницу в палате, однако и прогонять ее по каким-то причинам не собирается. «Ладно, не будем терять время». Николай Павлович придвинул к кровати круглую табуретку и тут же опустился на нее. «Что там?» «Выдержки майора или кто он там на самом деле, можно позавидовать. Другой бы на его месте схватил бы Вианта за грудки и принялся бы немилосердно трясти от нетерпения. Однако на лице куратора не дрожит ни один мускул. Как будто судьба синей канарейки, секретного проекта и его карьера не балансирует на очень тонкой жердочке». Виант нахмурился. «Не стоит идти на поводу у Николая Павловича». «Скажите, что со мной?» На лице куратора отразилось непонимание. «Какое мое физическое состояние?» — тут же уточнил Виант. Николай Павлович недовольно сжал губы. Куратора вполне естественно волнует, что именно находится внутри адской машины инопланетян, а не здоровье подопытной мыши. По словам Ганова, нашего штатного врача, ты находишься в удовлетворительном физическом состоянии. Николай Павлович все же снизошел до ответа. На теле обнаружены многочисленные ушибы. Как выразился доктор Ганов, тебя словно спустили с лестницы. Причем как минимум два раза, за очень короткий промежуток времени. Легкие ожоги на обоих ногах. Что, пробежался босиком по углям? Было нечто подобное, Виант кивнул. Головой ты ушибся уже в малахитовой комнате. Самая загадочная, странная рана на твоем копчике. Как выразился доктор Ганов, тебе его отдавили, причем очень аккуратно. Рана идеально круглая, причем более глубокие ткани и позвонки не задеты, только кожа. «Хвост отдавили», — усмехнулся Виант. «Что?» — Николай Павлович грозно сдвинул брови. «Позже объясню. Вы, главное, скажите. Радиация». «А, это?» — Николай Павлович неожиданно улыбнулся. «Полный порядок. Мы проверили тебя. В ближайшие дни лысеть не начнешь, мужская сила никуда от тебя не убежит». Словно гора с плеч, Виант шумно выдохнул. Пусть подземная база была на глубине больше 40 метров, однако вторая ядерная бомба ее доконала. «Ладно, что там?» По тону чувствуется, что Николай Павлович начал терять терпение. «Сперва освободите меня», — Виант показал глазами на ремень на левой руке. «Буянить не будешь? А то в малахитовой комнате ты такое выдал. Когда я расскажу вам о своих приключениях, вы сами поймете, почему я ободнул малахитовую капсулу. Вам самим в жизнь не догадаться». Николай Павлович поджал губы. Ему явно не хочется давать волю потенциально буйному пациенту. Но с другой стороны, он прекрасно понимает и другое. Со свободными руками Виант будет гораздо более разговорчивым. «Хорошо», — куратор поднялся с табуретки. Холодные холеные пальчики Николая Павловича быстро и ловко расстегнули ремни на руках. Виант тут же самостоятельно расслабил стяжку поперек груди. «Я пережил столько экстрима, что с лихвой хватит на 3 жизни». Виант расстегнул ремни на ступнях и тут же с удовольствием размял ноги. «Мне теперь не страшно, хоть с самолета без парашюта сигануть, хоть на небоскреб без страховки залезть». При этих словах Инга Вейсман встрепенулась и выпрямила спину. В глазах молодой женщины вспыхнули и тут же погас дикий интерес. «Вот так гораздо лучше», — Виант подхватил пульт управления кроватью и приподнял переднюю часть. В третий раз спрашиваю, что там? В голосе Николая Павловича прорезался металл. Обычно после подобного вопроса следует удар по морде. Виант усмехнулся. Небольшая возня с ремнями и пультом управления кроватью помогли собраться с мыслями и продумать собственную линию поведения. Иначе говоря, сперва нужно поторговаться. «Я вернулся в реальность», — Виант откинулся на подушку. «По условиям нашей сделки вы должны снять с меня судимость и отпустить на волю. Естественно, подписка о неразглашении остается в силе». «Итак», — Виант уставился на куратора, — «когда я смогу махнуть вам на прощание ручкой?» Кулаки Николая Павловича нервно сжались, а на лбу собрались глубокие морщины. Пожелание Вианта ему точно не понравилось. «Никто, в том числе и я, не верил в твое возвращение». Николай Павлович отвернул лицо. «Ты не мог, не имел права выжить там, где сдюжили крутые мужики. Вот и наобещали лишнего. А ты вернулся почти невредимым, Еймер». «Проклятие!» Виант прикусил губу. На языке выступил солоноватый вкус крови. Зато боль помогла унять эмоции. Чего и следовало ожидать. Лох, вопреки всем уловкам, угадал, под каким наперстком находится шарик. А мошенник и рад бы оплатить выигрыш. Да у него просто нет столько денег. С другой стороны, Николай Павлович не стал врать и сказал правду. Это хороший признак. «Тебя не было полгода», — голос куратора несколько смягчился. «Мы уже было начали паковать чемоданы». «Какие полгода?» — Виант сел прямо. «Я проторчал в этой проклятой другой реальности почти год». Виант тут же прикрыл собственный рот ладонью. «Не хотел, а все равно сболтнул». «Пару фактов. Наверняка в палате полно жучков. Иначе Николай Павлович вообще не начал бы спрашивать о компьютере инопланетян. Если тебе нужно точно, то в малахитовой капсуле ты пробыл ровно 182 дня». В голосе Николая Павловича проскользнула ирония. «Получается», — Виант опустился обратно на мягкую спинку, «время в игре бежит почти в два раза быстрее. Впрочем, это мелочи. Так как с моей судимостью и когда меня отпустят на волю?» Николай Павлович чуть заметно напрягся, еще менее заметно распрямил спину и расправил плечи. Какую конкретно ступеньку в иерархии синей канарейки он занимает, бог его знает. Ясно одно. Именно Николай Павлович вербует нужных людей. Что-что, а разговаривать и убеждать, майор или кто он там на самом деле, умеет. «Ладно», — Николай Павлович рубанул ребром ладони в воздух перед собой. «Снять с тебя судимость не проблема. Если синяя канарейка выгорит, то президент лично простит тебе эти злосчастные 13 миллионов». «Да не крал я их!» — Виант нахмурился. Застарелая обида сама вырвалась наружу. «Неважно!» — Николай Павлович махнул рукой. «Официально они висят именно на тебе. А вот насчет свободы...» — куратор улыбнулся обворожительной улыбкой голодной анаконды. «Даже не мечтай. Если ты и покинешь синюю канарейку, то исключительно в виде горстки праха в жестяной баночке. И ту, Михаил Владимирович, руководитель проекта, лично развеет перед входом в пещеру. Высшая степень секретности и все такое. Ядерные тайны и те не так строго охраняют». Горькие слова куратора. «Очень горькие». Виант накинул одеяло до самого подбородка. Нужно было сразу об этом думать. Каким бы толстым ни был бы контракт, однако Николай Павлович лично задушит его хоть прямо в этой кровати, этой самой подушкой, если секретность синей канарейки окажется под угрозой. И ничего ему за это не будет. Одна надежда. Виант покосился на куратора. Раз Николай Павлович выдает такую горькую правду, значит, рассчитывает на долговременное сотрудничество. Иначе говоря, синяя канарейка все еще нуждается в Вианте. «Что молчишь?» Николай Павлович с треском придвинул табуретку ближе к кровати. «Пока от тебя никакой пользы. Одни смутные обещания». А это уже более чем прозрачный намек и скрытое давление. Виант недовольно засопел. В груди все кипит и пенится от злости. Еще немного, и раскаленные эмоции разорвут его грудную клетку на части. Но Виант закрыл глаза. Придется смириться. Пусть его кинули со свободы, зато, по крайней мере, не засадили обратно в камеру. «Хорошо, черт с вами!» Виант опустил одеяло. «Можете считать, что я согласен сотрудничать с вами». Николай Павлович сдержанно улыбнулся. «Только у меня будет несколько условий». Виант улыбнулся в ответ. «Во-первых, свобода передвижения и жизнь на поверхности. Мне до колик в животе надоели конвоиры и камеры. Хочу жить в уютном доме, с персональным унитазом и чтобы из окна был живописный вид на горы. Во-вторых...» Виант стрельнул глазами в сторону Инги Вейсман. Молодая женщина, как и прежде, возвышается в углу палаты памятником самой себе. На плечах сквозь тонкую ткань белого халатика проступают узкие лямки лифчика. А сзади Инга вообще супер. Молодая женщина молчит, однако очень даже внимательно слушает и наблюдает. «Во-вторых...» Виант вновь уставился на куратора. «Мне нужна женщина». «Зачем?» От удивления брови Николая Павловича выгнулись домиком. «Да уж не для того, чтобы посуду мыть и пыль на шкафчиках протирать», — съязвил Виант. «Я 4 года без секса. Скоро на мужиков кидаться начну». «А что?» Глаза куратора вытянулись в две узкие щелочки. «В компьютере инопланетян женщин не было?» «Удар не в бровь, а в глаз». Виант зашипел от гнева, как кот при виде бабушкиного внука. «Чего-чего? Она женщин на 4 лапах с облезлыми хвостами Вианта никогда не тянула. Хотя такие возможности, чего греха таить, у него были». «Ладно, ладно», — Николай Павлович выставил перед собой ладони. «Признаю, шутка дурная. Понятно, для чего тебе нужна женщина». Виант медленно расслабил плечи. Глаза сами собой опять перебежали на красотку в углу палаты. Удивительно, Инга Вейсман повела себя странно. Она не покраснела от стыда, как воспитанница Института благородных девиц, не разозлилась, как воинствующая активистка борьбы за права женщин. Нет, Инга Вейсман задумалась. Неужели она до такой степени сдвинулась на науки? Или в ее чудной головке бродят совсем иные мысли? «Просишь ты много», — Николай Павлович нарушил неловкую тишину. «А что можешь предложить взамен?» «Напомню, от тебя и только от тебя зависит судьба синей канарейки. Если проект закроет, то тебя я лично прикопаю рядом с малахитовой комнатой». Еще один очень тонкий намек и прямая угроза. В ответ Виант невольно расхохотался. «Могу, могу рассказать». Виант смахнул с глаза нежданную слезинку. «Еще описайтесь от восторга». На лице Николая Павловича отразилось недоверие. «Начну с того», — Виант устроился на мягкой спинке как можно более удобно, — «что в компьютере инопланетян я оказался в компьютерной игре. Пусть она была реальнее некуда, но все равно оставалась игрой». «Ты уверен?» — тоном профессионального следака уточнил Николай Павлович. «На все 100!» — Виант щелкнул пальцами. «Другую реальность, эта игра так называется, я прошел в роли крысы». «Какой еще крысы?» — в голосе куратора недоверие забалансировало на тонкой жердочке над огромной пропастью раздражения. «Самый, что ни на есть, натуральный!» — Виант сжал губы. «А то неуместная ирония, помимо воли наружу. Мне в прямом смысле пришлось бегать на 4 лапах и жрать мусор, чтобы выжить. Вы даже не представляете, сколько всяких вкусностей люди глупо выбрасывают в урны и в кусты». «А чем котов кормят?» — Виант поднял указательный палец. «Впрочем, ладно. Увечья в игре и в самом деле переносятся на физическое тело. Вот это...» — Виант провел пальцем по ребрам. «Я заработал, когда свалился за декоративной панелью и пересчитал дюралевые элементы. А та, странная рана на копчике, это мне хвост отдавили. Ну а так как в реальности у меня хвоста нет, то вот и остался сдавленный круг». Цель моей игры была проста. Виант особо выделил слово «моей». Из точки входа в игру добраться до точки выхода из игры. Одна маленькая сложность. Обе точки с математической точностью находятся на противоположных сторонах Ксинеи. Это планета так называется. Согласитесь, для крысы пересечь половину мира и пару океанов не так-то просто. Виант ненадолго умолк. Когда начинаешь рассказывать, то собственные злоключения уже не кажутся такими страшными. «Не боишься сболтнуть лишнего?» Как бы невзначай поинтересовался Николай Павлович. «Мы ведь еще окончательно не договорились». «Нет, не боюсь», — Виант усмехнулся. «Я всего лишь делюсь затравкой. С вашего разрешения я продолжу». «Первое, с чем мне пришлось столкнуться, — языковой барьер. Да-да, уважаемый, при всей своей мощи эти проклятые инопланетяне вынудили меня учить дитарский язык. Это так он называется». Пусть не от «о» и «до», но вполне достаточно, чтобы уверенно читать и понимать речь людей. Виант на манер артиста большой сцены умолк на самом интересном месте и уставился в лицо куратора. Любопытно, Николай Павлович сдюжит или нет? Секунда другая, десятая, нервы куратора сдюжили более чем. Николай Павлович так и не стал требовать продолжения. Орать или грозить. Вместо этого он молча уставился на Вианта. Вот что значит профессиональный переговорщик. Сперва мне показалось, Виант отвел глаза, будто между реальностью и другой реальностью нет особой разницы. Ну, если не считать иного дизайна, архитектуры и моды. Однако буквально с первого же дня меня преследовал вопрос. Зачем, с какой целью эти могущественные инопланетяне устроили весь этот цирк с другой реальностью? Позже, гораздо позже, мне удалось найти ответ. В мире Ксинеи буквально на каждом шагу можно столкнуться с электромобилем. Причем не с одноместной легковушкой, как у нас, а с тяжелыми тягачами, танками и вертолетами. Да-да, уважаемые, в другой реальности вся техника работает не на бензине, солярке или газе, а на электричестве и только на нем. В каждом доме, буквально в каждом, стоит мини-генератор электричества, который работает на низкопотенциальном тепле. Иначе говоря, в прямом смысле этого слова, он выкачивает энергию из уличного воздуха, охлаждает его и выдает в сеть огромное количество электроэнергии. И вишенка на торте. Виант вновь на секунду умолк. Электромагнитное оружие. Не порох, а электромагнитный импульс большой мощности разгоняет пулю или снаряд в канале ствола. Вот он главный смысл другой реальности. Знания, гораздо более продвинутая технология и научные прорывы. В мире Ксинеи широко распространены генераторы на низкопотенциальном тепле, высокотемпературные сверхпроводники, накопители энергии чудовищной по нашим меркам мощности. К этому можно добавить постоянные колонии на Аните, аналоги Луне, и экономическое освоение даже самых дальних планет звездной системы. Иначе говоря, все то, о чем на Земле лишь только-только догадываются самые прогрессивные ученые и пишут писатели-фантасты. «Понимаю и разделяю ваше недоверие», — Виант резко сменил тему. «В любой компьютерной игре, в жанре фэнтези, любой маг может легко и просто пальнуть противника огненным шаром или послать электрическую молнию прямо из левого мизинца. Признаюсь, меня одолевали такие же сомнения. Поэтому я специально ознакомился с принципами работы всех этих технологических чудес. На мой взгляд, все они выглядят более чем реально и правдоподобно. По крайней мере, мне не удалось заметить ни одной глупости, натяжки или фантастического допущения». Проняло. Профессионального переговорщика Николая Павловича проняло. Бурные эмоции буквально взорвали его холодную деловую скорлупу. «Виант!» — Николай Павлович вскочил на ноги и принялся мерить палату шагами. «Ты только что спас синюю канарейку, От таких конфеток, от таких технологий наши генералы личные карманы наизнанку вывернут, не то что поделятся государственными субсидиями. Да, с электромагнитными пушками мы, Николай Павлович, сжал кулаки, американские авианосцы на дно Тихого океана отправим. Это, Николай Павлович перевел дух, такое преимущество! Куратор фонтанирует эмоциями, как пятилетний пацан, которому мама наконец-то купила давно обещанную железную дорогу. Дальше. Жаль разочаровывать майора, или кто он там на самом деле. «Все не так просто, уважаемый», — нарочито спокойно произнес Виант. Николай Павлович тут же замер возле задней спинки кровати. «Я не физик. К тому же языковой барьер». Так что не ждите от меня детального описания генератора на низкопотенциальном тепле или технологию производства высокотемпературных сверхпроводников. А какого хрена ты не задержался и не выяснил как следует? Николай Павлович оперся руками на заднюю стенку кровати. А потому что кое-кто сперва меня технично кинул, а потом едва ли не силы запихал в малахитовое надгробие, — в тон куратору произнес Виант. В первую очередь мне хотелось выжить, и на все остальное мне было плевать. Николай Павлович на миг окаменел. Краска гнева в одно мгновение сошла с его лица. Короткий выдох, и вот перед Виантом вновь возник профессиональный переговорщик. Куратор прекрасно знает главный недостаток вербовки под принуждением. Силой, шантажом и угрозами завербовать агента легко. Только агент в первую очередь будет думать не о выполнении задания, а о спасении собственной задницы. Иначе говоря, агент под принуждением – хреновый агент, и худо-бедно приличных результатов ждать от него просто глупо. «Другая реальность не так проста, как кажется», – гораздо более спокойно продолжил Виант. Ценные знания никто просто так на блюдечке с голубой каемочкой не принесет. Наоборот, их нужно заработать потом и кровью, буквально выцарапать, и вовремя унести ноги. В другую реальность игрок попадает накануне самой настоящей ядерной войны. И знаете что? Вопрос риторический. Николай Павлович так и не спросил, что. Когда оказываешься внутри ядерного Армагеддона, то он уже не кажется таким прикольным и забавным, как с экрана телевизора или страниц фантастического романа, продолжил Виант. Я едва не обосрался только при виде массового запуска баллистических ракет, когда при мне 3-4 десятка огненных звезд ушли в ночное небо. Вот почему один из моих предшественников, который сумел выбраться из другой реальности, умер от лучевой болезни. Он, видать, понадеялся на игровую условность и на то, что в реальности ему ничего не будет. Да и мне самому повезло уйти буквально в самый последний момент, когда по подземной базе, где находилась точка выхода, был нанесен двойной ядерный удар. Одна только мысль, что у тебя над головой атомный жар плавит камни, а радиация расщепляет даже вирусы, наводит ужас. А если бы я опоздал на войну... Сколько бы мне пришлось ждать, пока радиационный фон хотя бы позволит добежать до центра поражения и при этом не сдохнуть от лучевой болезни? А развалины базы? А как попасть на глубину в 40 метров? Возможно, по этим причинам те два добровольца так и застряли в игре. Может быть. Николай Павлович присел обратно на табуретку возле кровати. Да еще мне не помешает напарник. Как я понял из описания другой реальности, такое возможно. Во внутреннем интерфейсе игры предусмотрена функция чата с напарником, как голосом, так и текстом. Гуртом оно легче будет. Шелест и шум шагов. Виант на пару с Николаем Павловичем повернули головы. Инга Вейсман молча отошла обратно в угол палаты. Лицо молодой женщины запылало от волнения и смущения. Будто она только что вышла из душа в одном полотенце на голове и застала у себя в комнате толпу незнакомых мужиков. И чего это она так? «Ладно, Николай Павлович хлопнул ладонью по низенькому ограждению кровати. «Большая часть твоих условий вполне реальна. Так и быть, будет у тебя домик на поверхности с живописным видом на горы. Дня через два тебя отпустят. Можешь спокойно ходить по базе, только к КПП даже не приближайся. Я лично проинструктирую охрану, чтобы стреляли в тебя на поражение без предупреждения. Наши умники займутся тобой. Месяца 3-4 у тебя будет, пока они не выкачают из твоих мозгов всю информацию. Надеюсь, Николай Павлович грозно сдвинул брови. Сотрудничать будешь? А куда я денусь с подводной лодки? Буркнул Виант. Тоже верно. Николай Павлович несколько смягчился. Правда, не знаю, как быть с женщиной. Извини, но штатных проституток у нас нет. Куратор развел руки. Ваши проблемы, Виант махнул рукой. Либо у меня будет женщина, либо вам придется отправить меня в психушку. Взгляд сам собой переместился на Ингу Уэйсман. Да чего же хороша чертовка. Еще бы снять с нее халатик, а также лифчик и трусики. Виант с трудом оторвал глаза от молодой женщины. Придумаем что-нибудь. Николай Павлович поднялся с табуретки и аккуратно отстранил ее в сторону. Выздоравливай. Совсем не по-джентльменски, Николай Павлович самым первым вышел из палаты и даже не закрыл за собой дверь. Инга Вейсман бросила на Вианта задумчивый взгляд и выскользнула вслед за куратором в коридор. У нее, по крайней мере, хватило ума закрыть за собой дверь. Посетители ушли. Виант опустил спинку кровати в горизонтальное положение. На душе грустно и погано, будто кошки нагадили. Мечта поквитаться с обидчиками, найти тех, кто реально спер те злосчастные 13 миллионов долларов, откладывается на неопределенный срок. Опять. Да, он работает с компьютером, с невероятно мощным компьютером, мощнее которого на Земле нет и не предвидится в ближайшую 1000 лет. Это так. Только вот доступ в интернет ему, как и прежде, заказан. Секретность и все такое. А будешь артачиться, прикопают по-тихому недалеко от малахитовой комнаты. Что самое страшное, это более чем реальная угроза. Виант перевернулся на левый бок. Может опять попытаться сбежать? Завести общую тетрадь в клеточку и на передней обложке большими синими буквами написать «Справедливость 2.1». Конец.